Ну, если ты так думаешь, я не скажу. Лучше не надо. Крис испытующе посмотрел на нее. А как наши финансовые дела? Мы сможем оплатить операцию? Этот врач предъявит изрядный счет. На это денег у нас хватит. Крис помолчал, отвел взгляд в сторону и с горечью спросил. А как этот наш шантажист? Валерий помедлила с ответом, но, чувствуя возбуждение Криса, решила сказать ему правду. Я не стала ему платить. Она заметила, как Крис оцепенел и как он сильно сжал свои кулаки. Это, конечно, правильно. Но ведь ты говорила... Да, но я передумала. Я еще раз переговорила с этим типом и пришла к выводу, что он просто блефует. Крис беспокойно задвигался. Это может навлечь серьезные последствия. Ведь если я после операции выздоровлю, то мне совсем не улыбается попасть за решетку именно в тот момент, когда я буду начинать свою новую жизнь. А с какой стати тебя могут арестовать? Крис помедлил. Потом он сказал, возможно, этот шантажист отомстит нам. Лучше все-таки тебе было удовлетворить его требования. А как он может отомстить мне? А ты ничего не сделал, Крис. И у нас нет никаких оснований бояться. Он прикрыл лицо рукой, чтобы скрыть от Валерии свое подергивающееся лицо. Я не могу вспомнить то, что произошло в эту ночь. Я Бог знает, что мог натворить. Он замолчал, нахмурился и продолжал. Я совсем смутно помню, будто я что-то делал. Валерия глубоко вздохнула. Она старалась скрыть охватившую ее дрожь. Ты помнишь женщину и слонов? Да. А почему ты спрашиваешь? Я много думала о ней. Может быть, на этой женщине был браслет, и на нем маленькие слоники, и поэтому в своих воспоминаниях ты связываешь ее со слонами. Крис удивленно посмотрел на нее, потом с силой ударил себя по коленям. Тебе в голову пришла умная мысль, Валерий. Да. Теперь я вспоминаю. На ней действительно был надет на руке такой вот браслет со слонами. А она напоминала тебе пекинскую собачку? Крис уставился на Валерии прищуренными глазами. Это та самая женщина, которая тебя шантажировала? Нет. Нет, но я недавно видела в отельном ресторане девушку, на которой был такой вот браслет. Очаровательное создание с лицом, похожим на лицо гнома. Крис почесал нос. Валерия тебе сказала. Да, это вполне могла быть она, наконец сказал он. Теперь я ее хорошо вспомнил. Ты рассказывал мне, что тебе стало ее жаль. Этого я не помню. Разве я что-нибудь говорил? —